Я смотрел «Путешествие будет опасным» не менее 10 раз. «Судьбу солдата в Америке» не менее 15 раз. Было время, когда мы со сверстниками изъяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги. Кто-то первым записал песенку «Грустный Бэби» на рентгеновскую пленку, и с тех пор среди теней ребер и альвеол уже поселилось откровение о том, что «Every cloud must have a silver lining». Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: «Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть трофейные фильмы». Джаз в те времена был и в самом деле американским секретным оружием. Радиостанция «Голос Америки» в Танжере каждую ночь передавала двухчасовую джазовую программу. Мечтательные русские мальчики 50-х годов росли под звуки эллингтоновского «Take Train A» и под бархатные перекаты голоса джазового комментатора Уиллиса Кановера. Музыку записывали на допотопных магнитофонах, а потом играли сами на полуподпольных джазовых вечерах, нередко сопровождавшихся драками с комсомольской дружиной и вмешательством милиции. Клочки музыки, обрывки информации создавали золотое свечение ауры, поднимавшейся над горизонтом на закате, над недоступным и таким желанным Западом и над самым западным Западом, над Америкой. Одежда из Америки фетишизировалась. По Невскому проспекту в Ленинграде ходила толпа стиляг. Дергая конечностями, так им казалось, должны были вести себя американцы на Бродвее. Кстати, и Невский проспект они называли Бродом. Они пели: «Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее Пегги Ли». В самом первом фельетоне о стилягах говорилось о парнях, разгуливающих по Невскому в галстуках со звездами и полосами. Стиляги, можно сказать, были первыми советскими диссидентами. Ленинград в этом западничестве в те времена был впереди. Система его каналов выводила на большую воду. Распространился тип ленинградского всезнайки, у которого вы могли получить информацию по любому американскому вопросу, начиная от всех ранних советских и позднее запрещенных публикаций Дос Пасоса и Хемингуэя и кончая последним концертом Дизи Гиллеспи, который состоялся в Гринвич-Виллидж в клубе «Половинная нота» в прошлую субботу. Нет, вру, старичок, это было в пятницу, а в субботу-то там играл Чарли Берт Паркер. Там был тогда сильный дождь. Вообрази себе дождь в Гринвич-Виллидж, старичок. Усаться ведь можно, правда? Так возникал в воображении нашего поколения странный, немыслимо идеализированный, искалеченный, но и удивительно истинный, если говорить о каком-то нервном, астральном ее контуре, образ Америки. Анализом этого явления тогда мало кто занимался, да и сейчас, кажется, не очень-то занимаются. Не претендуя на анализ, а только лишь глядя с расстояния в 30 лет, могу сказать, что культ Америки возник в нашем поколении благодаря его стихийной, поначалу совсем неосознанной антиреволюционности. Так называемая романтика революции к возрасту юности нашего поколения почти уже испарилась. Звучит неправдоподобно, но уже начала возникать романтика контрреволюции. Глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца. В отличие от Горького, Пильника, Маяковского, мы подсознательно отказывались видеть в революции некий очищающий вселенский потоп, потому что вместо очищения он приносил столь же кровавый, сколь и тоскливый быт сталинщины. Америка возникала в тумане как новая альтернатива древнему и тошнотворному делу социальной революции, то есть восстанию рабов против господ. Прошедшие 30 лет развеяли многие мои иллюзии, но вот в этом я не поколеблен. Напротив, сейчас я гораздо яснее вижу, что в противовес тоталитарному декадансу в мире может возникнуть, или уже возникает, свежий мир либерализма и благородного неравенства. Слава Богу, во главе этого движения стоит могучая Америка. Штрихи к будущему роману. Никто естественнее и легче Пушкина не сказал о приближении к роману. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Даль моего американского романа, как бы сплющенная и растянутая широкоугольной оптикой, различается от странной точки, на нее же и проецируется, от урбанистического уголка Америки, где выпадающая таинственным образом из числа пронумерованных улиц Бетховен-стрит проходит под бетонными кружевами развязки фривея и обрывается в виде автомобильного паркинга, асфальтовые лужи над слепящим пространством то ли Тихого, то ли Атлантического океана, где пара пальм, или три, где 3-4 пальмы колышут свои потрескивающие под ветром ветви. Хотя может оказаться, что пальмам здесь вовсе нечего делать. Так или иначе, герой моего романа стоит на краю паркинга и... Кто таков? Герой моего романа. ГМР. Hero of my novel. HMN. Your Majesty Navy. Флот Ее Величества. Предусматривается бренчание какой-нибудь старой американской музыки, и в связи с этим неожиданно всплывает название будущего романа. «Грустный Бэби». Must every cloud have a silver lining? Вдруг эта мелодия стремительно выносит нас в наше собственное прошлое, в казанское сиротство, в волжский город под властью Сталина. 1952. Девушек с факультета иностранных языков называли «будущие шпионки». Иначе зачем учить иностранные языки, как только не шпионить? В кассовом зальчике паршивого клуба мехкомбината, где вечно пахло мочой, хулиганы мочились там прямо в углу. Кучка девушек в очереди на трофейный фильм «Судьба солдата в Америке». Шпионки из малого состава местных хороших семей. Одна черноглазая, веселая. Через 30 лет встреча в магазине Black Sea на Брайтон-Бич. Говорит: «А знаешь, как этот фильм на самом деле называется? Ревущие 20-е». «Какой блеск!» — подумал ГМР. «Похоже на ревущие 40-е широты. Хотите снимать кино? Научитесь подыскивать название. Приходи ко мне, мой грустный бэби, о любви, фантазии и хлебе». Пардон, это уже несколько позднее, 1955-й, и не из той оперы. «Будем говорить мы с позаранку, есть у тучи светлая изнанка». Есть ли у тучи светлая изнанка? 1980. Кондоминиум «Пацифистские палисады», где ГМР снимает так называемую студию за 300 баксов в месяц. Сосед, опытный американец Гагик Саркисян, однажды заметил, что ГМР пересчитывает двадцатки, первая зарплата в колониал-паркинг. «На вашем месте, — сказал он задумчиво, — я бы отдал эти деньги мне, то есть вложил бы их в надежный бизнес засахаренных фруктов. Что бы ни говорили врачи, Люди любят сладенькое. ГМР почесал в затылке. Под этим же девизом я потрачу их на гавайский уикенд. Гагик вздохнул. Тоже правильно. Feel rich. Чувствовать себя богатым. В этой стране это очень важно. 1955-1980. Кронштадт, Оаху, Гонолулу. Далекой молодости блики перед грозою на Вайкики. Когда-то дерзок был и юн, носился в молодежном раже. За дерзость сослан был в гальюн. Гальюн морского экипажа. Бунтарской жаждою томим, на 100 очков ангар за кухней. Входи смелей, гардемарин, располагайся, словно кюхля. В тот год кронштадтский гарнизон, границу запечатав глухо, был всеми яйцами влюблен в красотку Машку Формазон с бензоколонки злую шлюху. 1956. Опорный пункт комсомольской дружины Васильевского острова. «Мы тебе, падла, покажем американские танцы с польским ревизионизмом. Сейчас увидишь Дальний Запад, пятый угол. Мы тебя, плохой краснофлотец, научим родину любить».